Завалив маму инструкциями и предложив в случае чего, не церемонясь, звонить в скорую, врачиха с чувством выполненного долга нас покинула, отказавшись попить чайку, так как и до конца дня предстояло пробежаться еще по 7 адресам. Оказывается, эпидемия гриппа началась без объявления войны. Но я не собирался выбрасывать белый флаг и надеялся, что мой молодой, крепкий организм в коалиции с выписанными терапевтом препаратами и народной медициной позволит в итоге отпраздновать викторию. Отпускать меня начало на третий день. За это время навестить болезного рвались товарищи по вокально-инструментальному ансамблю и делегация из училища во главе с Ладой Касаткиной, но мама всех отшивала. Звонил и Николай Иванович Катков, порадовал новостью о том, что, начиная с январского номера, начнут в Суре публиковать моего сироту. Честно говоря, я рассчитывал, что процесс начнется уже в сентябре, но, как выяснилось, редколлегия, состоявшая в основном из старперов, которые в этом же журнале и издавались, уперлась в том плане, что пусть роман и неплох, и по-своему оригинален, но ради юного писателя негоже сдвигать очередь маститых литераторов. А в один прекрасный день позвонила Инга. Мама принесла мне телефон с уже снятой трубкой из прихожей в мою комнатушку, чтобы я не утруждал себя лишними перемещениями. После того, как мастер-телефонист удлинил нам шнур метров на 20, с аппаратом можно было гулять по всей квартире. «Привет!» – услышал я на том конце провода голос любимого человека. «Привет!» – просипел я. «А что у тебя с голосом?» «Приболел. Лежу вот дома, лечусь. Что-то серьезное». «Ага», – в голосе Инги проскочило беспокойство. На фоне наших с ней последних диалогов это уже был прорыв. Ерунда, всего лишь грипп. Первые дня три было фигово, сейчас более-менее оклемался, хотя во всем теле еще жуткая слабость. И фарингит вдобавок. Ох, Максим, что ты как маленький. С гриппом не шутит, от него и умереть можно. Надо было сразу позвонить мне или папе, у него есть знакомый заведующий в областной больнице. Доехал бы до тебя, он на машине, сам бы осмотрел. «Да ладно, что я, шишка что ли какая? Ну, когда я в том году сильно простудилась, он не поленился к нам заехать. Знаю я, почему заехал, не у каждого больного папа заведует распределением жилплощади. В общем, жди меня в гости, буду через полчаса максимум». «Какие гости, Инга?» «Дал я петуха. Ты что, я же гриппом болею, еще не хватало, чтобы ты заразилась. Я прошлой весной с гриппом лежала, и могу тебе заявить, что на этих сроках вирус уже не так опасен, и только попробуй не открыть мне дверь». Открывала дверь мама, заранее предупрежденная о визите моей девушки. Конечно, поохала тоже на тему «а ну вдруг заразу подцепишь», но к больному пустила. Инга пришла не с пустыми руками, с собой у нее была полулитровая банка малинового варенья и в половину меньше баночка липового меда. К ее приходу я успел облачиться в костюм сборной СССР, в нем и улегся поверх застеленной кровати. В гостевых тапочках она прошлепала в мою комнату, села на краешек кровати и с жалостливым лицом покачала головой. «Как же тебя так угораздило, а? Вот совсем нельзя тебя без контроля оставить. Надо же, в ней прямо-таки проснулся материнский инстинкт. Главное, что вроде бы отошла, в голосе уже нет и намека на обиду, безосновательную причем обиду. Да вот так вот, сиплю я, от всего пережитого не иначе стресс случился, подорвавший иммунную систему организма. И слабо так, наигранно улыбаюсь, мол, чуть ли не из последних сил. Вроде прокатывает, и дальше Инга начинает хлопотать надомной, ну точно как наседка над своими цыплятами. Побежала по-хозяйски на кухню, навела мне в мою большую кружку чай, намешала туда сразу и варенья, и меда, после чего проследила, чтобы я выпил всю эту жутко приторную консистенцию на ее глазах. По ходу дела рассказывала последние новости из своей жизни. Оказалось, насчет гинеколога как в воду глядела, та на следующий же день позвонила матери, та, в свою очередь, рассказала Михаилу Борисовичу. В итоге оба родителя прочитали дочери целую лекцию о том, как трудно жить девушке, в 17 лет родившей первенца. Как-никак скоро у нее день рождения, 17 исполнится, и она меня приглашает на праздник опять к ним домой, как и год назад. Хотя, как сама добавила, еще один день рождения подарил ей я, когда вытащил тонущую Ингу из пруда в Тарханах. И в этот момент в ее повлажневших глазах промелькнула такая искренняя благодарность, что я и сам едва не прослезился. Взял ее за руку, Хотел было привлечь к себе, но в последний момент одумался, а вдруг я еще заразный, о чем и проинформировал Ингу, когда она уже сама решила удостоить меня поцелуя в губы. «Ничего, мы с тобой еще нацелуемся», – просипел я с многообещающей улыбкой. «Кстати, не хочешь почитать две последние главы «Викинга»?» Инга очень хотела, и прочитала их сидя прямо у моей постели. А я исподволь наблюдал за выражением ее лица и понимал, что девочке нравится то, что она читает. Что она и подтвердила чуть позже, сказав, что давно не читала ничего более увлекательного и с радостью прочитала бы рукопись еще раз, теперь уже полностью от начала и до конца. Я от щедрот своих разрешил взять рукопись на несколько дней. У меня на этот момент уже имелись еще две копии, отпечатанные мамой на работе. А на следующий день пришла телеграмма от отца, в которой он сообщал, что 12 октября, то есть вчера, выехал из Сковородино, и через 6 дней будет в Пензе. Что ж, грядет очередное воссоединение семьи, а я даже как-то и не успел толком соскучиться от отцу. В прежней моей жизни он появлялся эпизодически, и даже на похороны матери прилетел самолетом в последний момент, а через неделю снова уехал на свой Дальний Восток. Мама сама просила не говорить ему, что умирает, она делала вид, что все будет хорошо, что она обязательно поправится. Так что о ее смерти он прочитал только в моей телеграмме, а о неизлечимой болезни узнал лишь по прилету в Пензу. Надеюсь, в данной реальности подобного не случится, впрочем, батя и в этой жизни при любых раскладах так и будет с чистой совестью по полгода пропадать на своей малой родине. Вольнолюбивый человек, живущий в свое удовольствие, не обременяющий себя тяготами семейного быта. Может быть, в этом что-то и есть, какие-то отголоски хипповского наследия 60-ти, и я, может быть, не отказался бы также жить в свое удовольствие. Но, боюсь, чувство ответственности перед своими близкими не позволит такому случиться. Особенно если я обзаведусь женой и детьми, а этот вариант более чем правдоподобен. А между тем меня живо интересовал вопрос, как там продвигается дело со съемками фильма по моему роману. В сентябре мы с Ольгой Васильевной созванивались, она говорила, что Харатьян дал согласие и запускается съемочный процесс. И с тех пор от нее ни слуху, ни духу. Так что через пару дней после визита Инги, когда с голосом стало получше, я набрал домашний номер Корн. Трубку подняла, судя по голосу, пожилая женщина. «Здравствуйте, а могу я услышать Ольгу Васильевну?» «Добрый день, а Ольги Васильевны нет, а когда она появится?» «Боюсь, не так скоро, не на этой неделе точно». «Просите, а с кем я имею часть?» «Это ее мама, Тамара Владимировна». «Тамара Владимировна, это вас из Пензы беспокоит Максим Варченко, по роману которого «Остаться в живых» товарищ Ростоцкий должен вроде бы уже снимать фильм. Я хотел узнать, как обстоит дело со съемками. У меня есть только домашний номер Ольги Васильевны, который она мне дала. Думал, позвоню, узнаю, но, видимо, придется перезванивать через неделю. Так я вам могу сказать, хоть и в общих чертах, как идет процесс», – неожиданно заявила бабуля. «В данный момент съемочная группа находится в Чарустинском заказнике в Шатурском районе Подмосковья, где снимаются натурные сцены партизанского движения. До этого они 2 недели работали в павильонах студии Горького. Это в общих чертах. А во, спасибо, не ожидал, что вы в курсе происходящего. Спасибо вам большое, Тамара Владимировна. Что ж, приятно сознавать, что процесс идет и, надеюсь, никто не вставляет киношникам палки в колеса. Вот ведь жизнь наша какая полосатая, словно зебра, то светлая полоса, то темная. И этих полос поровну, просто одна может тянуться дольше второй, и желательно, чтобы это была именно светлая полоса. А черные полосы вроде разбора на педсовете и едва не залетевшей Инги мне до конца этого года будет достаточно. Батя приехал в среду днем, 18 октября, когда я, уже поправившийся, был в училище, а мама еще не вернулась с работы. Ключа от квартиры у отца не было, поэтому в ожидании родственников он расположился прямо на лестничной площадке. Но тут его выглядела в глазок Варвара Петровна из 33-й квартиры и пригласила к себе в гости, мол, нечего, как беспризорнику, на лестнице сидеть. В качестве ответного жеста батя презентовал бабуле баночку варенья из кедровых орешков. «Когда же я пришел домой, мама и папа сидят на кухне чаевничали под уже другую банку варенья из кедровых шишек. А во, как отпрыск вымахал. Батя похлопал меня по плечам с такой силой, словно старался вбить в паркетный пол как минимум по колено, и тут же получил шлепок ладонью по спине от мамы на предмет того, что ребенок только что выздоровел, но еще слаб и негоже лупить по его хрупким плечам с такой силой. Батя привез с собой заработанные за лето и сентябрь 1500, ну и без традиционных подарков не обошлось, аналогичных тем, что он привозил в прошлом году. Разве что высланных по почте японских кроссовок не хватало. Ну да, у меня сейчас со спортивной обувью, как у члена сборной СССР, имеющего к тому же возможность периодически затаривать за рубежом, проблем вроде бы не было. Хотя, как говорится, хорошего много не бывает. Я бы не отказался от еще нескольких пар фирменных кроссовок, тем более что деньги у нас имелись. От одной только исполняемой чуть ли не по всем советским ресторанам песни «Две звезды» на мамину сберегательную книжку практически еженедельно капало по паре сотен рублей. Мало того, еще и из Штатов готовы перевести набежавший транш за hard-shaped bucks. Оказывается, ее там не только по радио крутит, но также исполняют в питейных заведениях всякие самодеятельные коллективы, в том числе ставит в музыкальных автоматах напечатанный, похоже, пиратским способом миньон, и все готовы перечислять денежку на валютный счет в Ништаргбанка. Нужно только подъехать туда и оформить этот самый счет, по которому мы будем получать не советские рубли, а чеки внешпосылторга. Снова маму вести, ну не батю же, тот вон хоть и бездельничает пока, но на него рассчитывать чревато. Пусть уж лучше чеки на маму переводит, так надежнее. Батя, кстати, еще только думает, куда бы ему на работу пристроиться. Вроде говорил что-то про вакансию в военизированной охране на моей почти родной железной дороге. Даже револьвер обещали выдать, еще бы он из него стрелять умел, а то ведь, не равен час, себе ногу прострелит. В прошлой жизни, кстати, тоже был эпизод, когда батя работал в охре, и я даже запомнил, как он дома показывал мне какой-то доисторический револьвер и даже разрешил подержать его в руках. А какая-то неизвестная мне группа Рэмджем, как выяснилось, желает исполнять кавер на эту вещь и, в отличие от лабухов из баров и пивных, просит на это официального разрешения от автора. Насчет Рэмджем мне сообщил никто иной, как Генри Стоун, приехавший в Пензу написать обо мне якобы расширенный материал. А для чего на самом деле, мне сообщил Сергей Борисович на явочной квартире сразу после того, как по своим каналам получил информацию о готовящемся в Пензу визите с Сапкора USA Today. Судя по всему, Стоун получил задание от своих боссов прощупать тебя на предмет твоей сверходаренности. Запрещать ему приезжать, значит вызвать лишние подозрения. Думаю, вряд ли он догадается, что ты человек из будущего, ты, главное, не слишком при нем умничай и поменьше вставляй неприсущие нашему времени словечки. Я уж вроде бы и так их практически нигде не вставляю, за год после переноса успел отвыкнуть. Это хорошо, но все же старайся себя контролировать. На том и порешили. И 19 числа, буквально следом за отцом, заявился мистер Стоун. Поселился он в гостинице «Россия» в паре сотен метров от моего дома, и в тот же день по моему возвращению из училища в кабинете второго секретаря обкома Георга Васильевича Мясникова состоялась наша встреча. Меня о ней предупредили звонком еще накануне, так что после занятий в училище я сразу же направился в «Желтый дом». Стоун, как я понял, собирался следовать за мною повсюду в течение следующих 3 дней, а в понедельник, 23 октября, имея на руках богатый материал для очерка, на самолете свалить обратно в Москву. Видно, в правительстве области оценили уровень иностранца и решили натравить на него второго секретаря обкома. Ну то есть не натравить, конечно, а взять, так сказать, на контроль, а для начала провести беседу, выяснив, что именно нужно зарубежному корреспонденту от скромного пензенского студента железнодорожного училища. Это я, конечно, слегка утрирую насчет скромного студента, я в своем роде единственный и неповторимый, и подозреваю, что не только в рамках полумиллионного провинциального города, там-то, на встрече пред светлыми очами Георга Васильевича, товарищ из Америки и рассказал о просьбе музыкантов из средней руки группы исполнять hard-shaped bucks, а для этого требовалось разрешение моего совершеннолетнего представителя и адвокат. Ну это у них в Америках такие дела документируют адвокаты, а у нас в Союзе имеются нотариусы. И Пенза не исключение, подчеркнул продвинутый Мясников. А что с этого будет иметь автор? Потупив глазки, спросил я. Георг Васильевич кашлянул, но нас такими кашлями не проймешь, в своем праве, как-никак. Советский человек, конечно, бескорыстен, но сам-то Мясников, небось, живет не в коммуналке, и на работу и обратно его возит «Волга» с личным водителем. Или он намекает, что доход от песни должен пойти в казну области. Ну уж, дудки, область как-нибудь и без моих гонораров проживет. В ожидании появления мамы и нотариуса гость распинался, какое неизгладимое впечатление на него произвела пресс-конференция с моим участием и с каким трудом ему удалось выбить у начальства путешествие в Пензу. А все ж таки, объясните, мистер Стоун, чем наш парень так заинтересовал столь серьезное издание? Настаивал Мясников. Неужто в Соединенных Штатах нет своих вундеркиндов? Почему же, в США много талантливых подростков, но о них пишут те, кто работает в Штатах? А я собственный корреспондент USA Today в СССР, и ищу интересные темы на территории вашей страны. Согласитесь, Максим Варченко достаточно уникальная личность. Лично я не знаю примеров того, чтобы молодой человек в такие годы не только сочинял музыку и прекрасно боксировал, но и писал книги, по уровню не уступающие произведениям маститых писателей. Это заинтересовало моих боссов, и я получил добро на очерк о вашем земляке. Наконец подтянулись и нотариус, и моя мама, которой в какой уже раз пришлось ставить роспись под документом, где фигурировала моя фамилия. А Стоун предъявил доверенность от группы RM Jam и поставил подпись как их представитель. Когда с формальностями было покончено, Мясников предложил всей нашей гоп-компании отужинать в трактире «Золотой петушок». Польщенный американец был не против, а мама тут же заявила, что для ресторана ей нужно переодеться. Учитывая, что мы жили чуть ли напротив обкома, она управилась за 20 минут, успев по ходу дела еще и накраситься. «Ой, отец меня замучил расспросами, с кем это я собралась в ресторан», шепнула она мне на ухо, когда мы сели на заднее сиденье черной «Волги». Генри Стоун расположился рядом с мамой справа, как раз позади сидевшего на переднем пассажирском сиденье Мясникова. По пути гость из-за океана с интересом разглядывал в окно окружающий пейзаж, а второй секретарь обкома партии, с трудом поворачивая голову на толстой, короткой шее, знакомил того с историей города. Когда притормозили у «Золотого петушка», успел дойти до оккупации Пензы белочихами. Стоун, покидая «Волгу», галантно предложил маме руку, та с благодарной улыбкой воспользовалась предложенной помощью. Журналист тут же отметил красоту ресторана, выстроенного из дерева в форме русского терема. О, это настоящий медведь! Стоун широко распахнутыми глазами смотрел на маленький загон, в котором бурый мишка сосредоточенно грыз морковку. Ага, цирковой, усмехнулся Мясников. Гастролировала у нас труппа, а медведь лапу сломал. Дирекция программы собиралась пристрелить Косолапова, а я уговорил оставить его нам. Вот теперь народ завлекает. А трактир построен по задумке как раз Георга Васильевича. Желая сделать Мясникову приятно, встрял я со своей информацией. Так сказать, памятник деревянного зодчества. Тот мне благодарно улыбнулся. Ему, похоже, тоже хотелось похвалиться, но из его уст это выглядело бы не слишком скромно. А я с грустью подумал, что летом 2009 года огонь уничтожит уникальное строение, превратив его в пепелище, и затем на этом месте выстроит другое заведение под тем же названием. Но это уже будет здание из стекла и бетона, на которое и смотреть-то не захочется. Может быть, благодаря моему вмешательству и удастся предотвратить трагедию, которая должна произойти только спустя 3 десятилетия. Башенку трактира украшала фигурка «Золотого петушка». При входе висела доска, из которой следовало, что это здание срубили и украсили народные умельцы из села Русский Камешкир, три брата Сорокиных и их двоюродный брат Строкин, все фамилии сопровождались инициалами. Встречать нас вышла директор заведения, дородная женщина с неестественно широкой улыбкой на лице. Внутри нас встретила массивная деревянная мебель, большие столы, лавки, тяжелые табуретки. Из трубы старинного граммофона доносился голос Руслановой, поющий про валенки. Для Мясникова и его гостей был зарезервирован небольшой зал, она же горница, в которой обнаружилась клетка с попугаем. Не успели занять места за столом с белоснежной скатертью, официантка, одетая чуть ли не в сарафан, положила перед нами меню. «Извините, здесь вам вряд ли предложат стейк с кровью», — улыбнулся Георг Васильевич. «Бога ради, не беспокойтесь, Я давно привык к русской еде, хотя, признаюсь, иногда скучаю по кухне своей родины. Даже на пиццу согласился бы, но, к сожалению, в России нет пиццерий. А можно было бы открыть хоть одну для эксперимента, сболтнул я. Не отказался бы сейчас от куска пепперони или баварской. О, вы разбираетесь в видах пиццы. С прищуром глянул на меня Стоун. Да так, довелось в Греции попробовать. Пара названий запомнилась, вывернулся я, едва не покраснев как рак. Ну, насчет пиццы не обещаю, взял бразды правления в свои руки Мясников. А вот можем отведать, например, капусту кочанную квашеную, огурцы соленые, похлебку в горшочках, мясо по-деревенски с грибами, цыпленка по-купечески. У меня уже от одного перечисления блюд началось слюноотделение, улыбнулся американец. Я готов съесть все. Ну смотрите, мистер Стоун, я вас за язык не тянул, хохотнул Мясников и повернулся к замершей рядом официантке. Милочка, несите все, что я сейчас перечислили. И не забудьте кувшинчик квасу. С медом, тмином, мятой или хреном. Как ни в чем не бывало поинтересовалась та. Давайте все, пусть наш заокеанский гость попробует, что такой настоящий пензенский квас. А золотой петушок подавать. Самой собой, даже можно было и не спрашивать. И еще бутылочку в подарок для гостя. А что будем мы, он даже не соизволил поинтересоваться. Лишь бы иностранцу угодить. Я даже немного обиделся. Покосился на маму, та пребывала в каком-то восторженном состоянии. Понятно, раньше бывать ей в этом трактире еще не доводилось, да и вообще в силу уважительных обстоятельств в нашей семье не особо было принято разгуливать по питейным заведениям. Держа в руках бутылку с коричневато-золотистой жидкостью, Георг Васильевич объяснил Стоуну. Побывать здесь и не отведать золотой петушок – преступление. Эту горькую настойку на 38 травах выпускают только на Нижнеломовском ликероводочном заводе, который до революции был поставщиком двора его императорского величества и только для этого трактира, ограниченной партией. Может быть, вы из убежденных трезвенников ни капли в рот не берете? Нет-нет, мотнул головой тот, я хоть и не пьяница, но в спиртных напитках разбираюсь и мне будет очень интересно распробовать вашу фирменную водку. Вернее, горькую настойку. В этот момент из клетки с попугаем донеслось хриплое. Пей, сука, не задерживай. На несколько секунд в горнице воцарилась гробовая тишина. Только из основного зала доносился голос Петра Лещенко, певшего о черных глазах, которые его пленили и погубили. Не понял. А что это такое, милочка, сейчас было? Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, поинтересовался Мясников у замершей по стойке смирно официантки. Та, сглотнув застрявший в горле ком, кое-как из себя выдавила. Георг Васильевич, это у нас тут в прошлом месяце глава Городищенского района заезжал, с друзьями чей-то день рождения отмечали, вот кто-то из гостей от большого ума и научил Гришу этим словам. Городищенский район, говоришь? С плохо скрытой угрозой в голосе повторил Мясников. Он и так у нас по урожайности в хвосте плетется. Разберемся. А попугая, пожалуй, лучше убрать от греха подальше. Он покосился на Стоуна, который с трудом сдерживал ухмылку, глядя, как перепуганная официантка чуть ли не бегом уносит клетку с пернатым провокатором. Ишь ты, развели тут. Да что с глупой птицы взять? Попугай же, попка, сделанной улыбкой объяснял американцу Мясников. Ну что? Первый тост за советско-американскую дружбу. Согласен, кивнул Стоун. Мясников сразу в себя опрокинул содержимое рюмки, а Янки предпочел употреблять водку маленькими глотками. Георг Васильевич, глядя на это, сказал, что так пить нельзя, после чего с энтузиазмом принялся учиться Янки мастерству питья. Мне же, как несовершеннолетнему, пришлось довольствоваться квасом. Кстати, довольно неплохим. По ходу дела мы дегустировали все четыре вида из разных кувшинов и каждый получил наше одобрение. Хотя лично мне больше остальных понравился квас с хреном, настолько ядреный, что на глазах выступили слезы. Блюда подавали в таганчиках, под каждым тлела маленькая жаровня с тлеющими древесными углями. Все оказалось изумительно вкусно, со мной были согласны и остальные присутствующие, чьи опустевшие горшочки были вылизаны чуть ли не до блеска. Что, мистер Стоун, не сравнить с вашими пиццами и гамбургерами, а? Подмигнул тому повеселевший после нескольких рюмок и хорошей закуски Мясников. А да, это нечто. Закатил глаза Янки. К сожалению, американские домохозяйки не утруждают себя кухонными заботами, люди привыкли питаться в ресторанах и фастфудах. Однако идея спеццерии многим пришлась бы по вкусу, не удержался я. Представляете, если бы в Пензе появилась первая в СССР пиццерия, да к нам туристы ехали бы только чтобы отведать пензенской пиццы. А какой доход в городскую казну? Идея, конечно, заманчивая, неожиданно согласился Георг Васильевич. Помню, нас в Италии угощали настоящей пиццей, мне понравилось. Хотя все равно наши растягай в 100 раз лучше. В финале ужина Стоуну была вручена бутылка эксклюзивного напитка, и тот, уже распробовавший, что это такое, принял ее с благодарностью. Провожать нас вышла давишний директор заведения, американец, пользуясь случаем, вручил ей свою минолту и попросил сфотографировать нашу маленькую компанию на фоне трактира. Ехать нам всем предстояло обратно в центр. По пути Георг Васильевич предложил журналисту устроить экскурсию в Тарханы, но Генри открестился от этого мероприятия, заявив, что он приехал делать большой репортаж, и в его распоряжении всего 3 дня. «Так вы что, действительно будет ходить за ним по пятам?» – спросил Мясников. «Практически так и есть. И, госпожа Варченко, вы не будете против, если я сейчас на несколько минут зайду к вам в гости и сделаю 10-й снимков о том, в каких условиях живет ваш сын?» Мясников в это мгновение реально напрягся, но не чувствовавшая подвоха мама, к тому расслабившаяся после золотого петушка с улыбкой махнула рукой. «Да пожалуйста, что нам, жалко что ли? Я же мысленно стал прикидывать, чем может быть чреват визит американца в наши пенаты. Вроде бы ничего криминально не вспоминалось за исключением присутствовавшего дома отца, который к этому времени вполне мог от скуки лупануть стакан кедровой настойки. Надеюсь, даже в подпитии он сохранит адекватность, иначе можем так опозориться, что мама не горюй. На наше счастье, батя был абсолютно трезв, а появление американца воспринял чуть ли не как визит старого друга, после чего и предложил пропустить по рюмашке за знакомство. Однако мистер Стоун объяснил, что недавно уже выпил русской водки, а он свою норму знает. После чего занялся делом, изучая нашу квартиру и в частности мою комнату. Что-то записывал в блокнот, периодически щелкая затвором минолты и освещая квартиру фотовспышкой. Заставил меня позировать за пишущей машинкой, сфотографировал меня с медалью чемпиона Европы на шее, вместе с родителями на кухне как бы за чаепитием. В общем, парой десятков снимков дело не ограничилось, надеюсь. На пленку не попало ничего порочащего светлое имя вундеркинда Максима Варченко. На завтра Стоун обещал заявиться в училище, сделать и там несколько снимков о том, как проходят мои учебные будни. А вечером посетить тренировку в клубе «Ринг» я должен буду его проводить туда, так как американец не знал дороги. Как и в училище утром, мы договорились встретиться на площади Ленина в 7:30 утра. Храпскову я тут же на домашний и позвонил, спровадив Стоуна, мол, ждите завтра иностранных гостей. Надеюсь, сам догадается, нужно ли будет прибраться или еще какой-то марафет навести, чтобы к приходу зарубежного корреспондента в клубе все блестело, особливо в туалете, а вдруг ему приспичит. Следом набрал Бузова. Того, оказывается, уже успел предупредить лично Мясников, но Николай Степанович все равно похвалил меня за предусмотрительность. На завтра ровно в 7:30 утра Стоун топотался на площади, от нечего делать фотографируя памятник вождю мирового пролетариата на фоне здания обкома партии. До училища дошли пешком. По ходу движения Стоун спрашивал, что это вон за строение. А, драматический театр. А это кому памятник? А, Белинскому. Что-то слышал о нем. Приходилось объяснять, что к чему. Так, болтая, добрались до училища. Бузов и завуч уже мялись на крыльце. При нашем появлении он натянул на свое лицо такую широкую улыбку, что, казалось, физиономия директора сейчас треснет пополам. Я бы не удивился, увидев Галину Анатольевну в сарафане и кокошнике, с караваем в руках и солонкой сверху. «Хеллоу! Гуд морнинг!» Старательно выговаривая чуждые для своего слуха слова, громко произнес Бузов. «О, не стоит мучить себя иностранными выражениями, я прекрасно понимаю и говорю на русском». Тоже расплылся в добродушной улыбке гость и протянул руку. Генри Стоун, собственный корреспондент в СССР американской ежедневной газеты USA Today. Бузов, Николай Степанович, директор, так сказать, железнодорожного училища. очень приятно. А кто эта очаровательная дама? Можете нас представить друг другу?» Завуч смущенно захлопала густо накрашенными ресницами, пролепетав: «Галина Анатольевна Мещерякова, заведующая учебной частью технического училища номер 9. Далее наш путь лежал на первый урок – литературу. Педагогический состав училища уже был в курсе визита иностранного гостя, как и мои одногруппники, и особого ажиотажа его появление не вызвало. То есть, понятно, исподволь его разглядывали, как какую-то диковинку. Я слышал перешептывание во время урока, мол, почему это американец не в джинсах, что у него за фотоаппарат и так далее, но в целом все вели себя достаточно сдержанно. Верочка, наверное, преднамеренно вызвала меня к доске отвечать по теме отношений Толстого к войне в романе «Война и мир». Слава богу, я успел в начале урока кое-то прочитать, да и до этого что-то читал, а на память вроде никогда не жаловался, так что вкупе со своими импровизациями выдал вполне жизнеспособную версию ответа. Следующим уроком было «Обществоведение». Я надеялся, что Стоун удовлетворится одним занятием, но тот потащился и на предмет, который преподавал ненавидящий меня Коромысло. Впрочем, похоже, присутствие иностранца, да еще гражданина США, подействовало на Владлена Эдуардовича, как какой-нибудь Тинотел или Афабазл. За весь урок он ни разу не назвал мою фамилию, и даже избегал смотреть в мою сторону. Сидевший за последней партой иностранный гость, выслушивая тезисы преподавателя о том, насколько хорош коммунистический строй по сравнению с капиталистическим, откровенно посмеивался, но вслух так ничего и не сказал. Хотя я бы с интересом понаблюдал, развернись между Стоуном и Коромысло жаркая дискуссия на тему политического мироустройства. На физкультуре Сапкор USA т.д. тоже меня поснимал, после чего сказал, что вынужден откланяться, но вечером на тренировку обязательно будет меня сопровождать. Договорились встретиться снова на главной площади города за полчаса до начала занятий в клубе. На этот раз, в отличие от визита в училище, Стоун оказался одет более демократично, во всяком случае, на одет он был в джинсы и кроссовки, хотя плащ и шляпа остались прежние. Валерий Анатольевич такой бурной радости, как Бузов, не выразил, всячески демонстрировал, что здесь на первом месте работа, а гости, пусть даже из-за океана, постольку поскольку. Правда, не запретил тому фотографировать в зале и во время спарринга. Под прицелом объектива фотокамеры я чувствовал себя на эмоциональном подъеме, работал так, что даже Храпсков вынужден был меня окорочивать, особенно во время спарринга, где Димке Мамину, который после полугодовой паузы вновь решил заняться боксом, досталось по первое число. Стоун в разговоре с Анатольевичем заявил, что в юности тоже занимался боксом, и даже, сняв джинсовый пиджак, затянутыми в шингарки кулаками постучал по боксерскому мешку. Кое-какой техникой он обладал, и я даже подумал, что в его возрасте некоторые профи еще выступают. Хотя белых боксеров в Америке становится все меньше, лет через 10, наверное, из числа чемпионов в разных весах и по множеству версий вообще будут властвовать негры и латиносы. Пока из развалившегося СССР не понаедут голодные до побед на профессиональном ринге русские и украинские боксеры. Часть поясов у них получится отвоевать, достаточно вспомнить Костю Цзю, братьев Кличко, Дениса Лебедева, до того же Ромку Кармазина. А если союз не развалится? Профессиональный бокс так и будет оставаться под запретом. Нет, конечно, победы на чемпионатах мира и олимпиадах тоже престижны, но во всем мире, а в Штатах особенно, профи считаются сливками боксерского общества. И там в том числе и нужно доказывать, что наши боксеры ничуть не уступают разрекламированным заокеанским коллегам. Но пока все это в далекой перспективе. А сейчас Стоун вцепился в меня бульдожьей хваткой, чуть ли не в сортир меня сопровождает. Я, конечно, готов терпеть ради дела, но реально напрягало. В субботу он снова заявился в училище, но уже после уроков, поприсутствовать на нашей репетиции. Своих музыкантов я предупредил заранее, однако они, тем не менее, поначалу держались перед американцем несколько стесненно. Особенно Валентин, которому я в связи со своим еще не до конца восстановившимся после фарингита голосом предложил исполнить вокальные партии в наших песнях. Правда, Стоун все же уговорил меня для фотосессии изобразить, как будто я тоже что-то пою в микрофон. Пришлось, как дураку, открывать рот. После репетиции, Когда мы шли в сторону моего дома и находившейся чуть дальше гостиницы, в которой остановился иностранный гость, тот поинтересовался моими планами на воскресенье. Узнав, что я собираюсь идти на день рождения к своей подруге, Стоун тут же загорелся идеей тоже заявиться к ней домой. «Простите, но это, скажем так, частная вечеринка», — немного смущенно объяснил я. «Там будут присутствовать только близкие люди». Однако Янки оказался таким настойчивым, что мне пришлось позвонить Инге и объяснить ситуацию. «Ничего себе, настоящий американец!» – переспросила та. «Ой, как интересно! Слушай, ну давай я с родителями поговорю, может быть, они и не будут против». 10 минут спустя она мне перезвонила и сообщила, что папа с мамой после бурного обсуждения и консультации с дядей Сережей дали согласие на визит иностранного журналиста, так что завтра могу прихватить Стоуна с собой. Признаться, я рассчитывал на другое решение родственников Инги, но раз уж согласились, то делать нечего. Я тут же перезвонил Стоуну в гостиницу, и мы договорились встретиться, правильно, на площади Ленина, и опять же за полчаса до того времени, как должны переступить порог квартиры Козыревых. Про подарок я Стоуну ничего говорить не стал, если не дурак, догадается сам. Он догадался, озаботился покупкой букета из георгинов, роз и альстромерий, а также приобрел в ЦУМе настоящий пуховый платок, который больше подошел бы Нине Андреевне, но здесь я тактично промолчал. Стоун еще пожаловался, что если в Москве с подарками еще более-менее, то в нашем славном городке приходится ломать голову, что подарить из того скромного ассортимента, который предлагают наши магазины. Я же помимо букета алых роз расщедрился на золотое колечко с голубым камушком. Деньги на подарок со сберкнижки сняла мама, заявив, что это все заработано мною, и я могу тратить их по своему разумению. Тем более, что Инга без 5 минут член нашей семьи, а значит, достойна хорошего подарка на свое 17-летие. Правда, приобрести золотые украшения в наше время было не так уж просто. Если в ювелирном магазине в продажу выбрасывалось что-то более-менее симпатичное, в отдел тут же выстраивалась очередь. В свободной продаже оставался только какой-то отстой. Мне же хотелось приобрести для любимой девушки что-нибудь эксклюзивное. В комиссионку идти не хотелось, там я мог что-нибудь обнаружить, но уже кем-то ношенное. Заглянув в «Жемчуг», практически единственный ювелирный магазин Пензы, я обнаружил под стеклами витрин скудный выбор золотых изделий. Поделился своей проблемой с молодой продавщицей, и та, войдя в мое положение, дождавшись, когда поблизости никого не окажется, шепнула телефончик одного ювелира, с которым сотрудничал магазин. Вы удивитесь, но звали его не Абрам Моисеевич и не Семен Израилевич, а просто Владимир Владимирович. Только фамилия была не Путин, а Носков. В тот же день я оказался у него в скромной на вид мастерской при доме быта, и он выудил из маленького сейфа то самое колечко с маленьким топазом, обошедшееся мне в 350 рубликов. Но на любимых, как и на здоровье, не экономит. Дверь знакомой квартиры открыла сама именинница. Целоваться со мной на глазах у иностранца не решилась, с благодарностью приняла от нас букеты, пригласила проходить, раздеваться, переобуваться. Тапочек за минувший год прибавилось, стало чуть ли не 10 пар в расчете на как раз такие посиделки. В Соединенных Штатах, кстати, не принято разуваться, как бы между делом пояснил Стоун, там на улицах почти так же чисто, как в доме. Но ваша страна, другое дело, более холодный и сырой климат, здесь действительно можно натаскать грязи в дом. А где вы живете в США, в каком городе? Тут же поинтересовалась Финга. В пригороде Вашингтона. Небольшой городок под названием Александрия, у вас бы он назывался поселком городского типа. Далее состоялось знакомство с родителями Инги и ее родней в лице Сергея Борисовича, его небольшого семейства и Козыревым-старшим, который меня встретил как старого боевого друга, а американца достаточно настороженно. Когда гостю предложили перед застольем помыть руки в ванной и он исчез в заданном направлении, дядя Инги незаметно отозвал меня в сторонку и спросил, как прошли эти 2 дня в компании журналиста-разведчика.